Глава 17. Нас выследили. Самым заметным преимуществом конкретно этого дилижанса перед прежними, которыми ранее доводилось пользоваться нашей команде, был даже несущественно больший размер, позволяющий группе до 8 игроков разместиться внутри без необходимости плотно сжаться друг к другу, словно сельди в бочке, и даже не мягкие сиденья и не гасящие неровности дороги рессоры, которые обеспечивали пассажирам определенный комфорт. Самым большим достоинством конкретно этого транспорта было то, что девчонки-кобылицы молчали всю дорогу. Да, что Сандор Херон, что везший нас от горы кольцо кентавр Тухик Мавр, почему-то ошибочно полагали, что дилижанс нужно тащить максимально резко с заносами на всех поворотах, а пассажиров обязательно развлекать пением, причем выполняли это последнее занятие самозабвенно громко. Тут же молоденькие резвые извозчицы, пусть и немного уступающие в скорости могучим самцам-кентаврам, нисколько не раздражали и не препятствовали разговору пассажиров, за что дополнительно получили от меня по 3 серебряные монеты каждая, когда повозка достигла оживленного торгового поселка с очень странным названием «Рыбьи ямы». Тут проходит древний тракт, по которому торговцы-хаджеты истари везут рыбу со стороны моря в королевство зверолюдей, ответил на мой вопрос по поводу названия «Башкир», видимо, найдя это объяснение где-то в дополнительных материалах к игре «Небесные клинки». По жаркой погоде рыба зачастую портилась, так что негодный товар торговцы тут скидывали, а местные жители зарывали смердящую рыбу в ямы и использовали в качестве удобрений. С тех пор здесь лучшие фруктовые сады и виноградники во всем регионе Волчьи Пустоши. Брезгливо морщащая носик Виги прокомментировала, что и сейчас рыбьи ямы вовсе не пустуют, а вонь разложения в округе стоит такая, что лично она бы жить тут не согласилась ни за какие коврижки. Впрочем, местные NPC-жители, хаджеты и зверолюди примерно поровну, давно привыкли к этому амбре и не обращали на вонь никакого внимания. Игроки же в большинстве своем не имели современных разъемов в CyberGo 3 и запахов вообще не чувствовали. Так что поселок Рыбьи Ямы процветал и расширялся, а торговля тут шла бойкая. «Женское белье продается вон там», — напомнила о моем обещании гнедая Илмара Херон. Не успели мы спрыгнуть с дилижанса, как к Алисе подскочило какое-то мелкое ушастое существо. Я даже сперва принял его также за лисичку Фенька, но по способу передвижения большими прыжками и длинному тонкому хвосту с кисточкой понял, что это скорее тушканчик. Лопоухий малыш молча скинул под ноги нашему лекарю большую связку луговых трав и цветов, после чего также молча ускакал восвояси. Заинтересовавшись, я подошел к Алисе, сразу же начавшей деловито перебирать принесенный подарок. «Это что еще за гербарий? Цветы от тайного поклонника?» Американская девчонка звонко захихикала над моей шуткой про поклонника. «Вовсе нет, пес. Это награда за квест, который я выполнила у горы Кольцо. Получила навык алхимия, а также небоевого NPC-спутника, который периодически приносит мне ценные травы для варки лечебных зелий. Осталось приобрести сам алхимический набор с колбами, ретортами и жаровней, и на привалах я смогу готовить для всей группы лечебные эликсиры». Действительно полезным оказался малыш-тушканчик. Я указал Алисе на лавку местного алхимика, где она могла приобрести все необходимое для работы, сам же для начала направился в расположенный напротив алхимика большой двухэтажный дом, вывеска над которым гласила «Лучшие магические руны недорого. Прямые поставки от пиратов Южных морей». При входе в магическую лавку двое зубастых устрашающего вида амбалов-охранников уровня 70+, оба тоже полуволки по расе, как и я, смерили пса из забытой стаи оценивающим взглядом и, видимо, определили хорошую платежеспособность клиента или еще какие-то скрытые параметры, поскольку сразу же потеряли всю воинственность, согнулись в уважительном поклоне и услужливо распахнули предо мной массивные двери. «Они опытные бойцы и способны оценивать потенциального противника. Рассчитали наиболее вероятный исход стычки с тобой, пес, и пришли к однозначному выводу, что они оба не выживут», — подсказала мне Вея причину такой любезности охранников. «Понятно. Впрочем, конфликтовать и затеивать драку я вовсе не собирался, как и грабить торговца. Наоборот, пришел тратить деньги, поскольку монет у пса сейчас накопилось более чем достаточно. Тут и извинения от семьи Якудза, и моя доля с продажи трофеев у горы Кольцо, да и башкир тоже полностью вернул долг. 16 тысяч золотых монет. И это еще розовые лисята не продали лут с группы просто по фану, а предметы там попались очень даже интересные. К сожалению, практически ничто из трофеев мой палач использовать не мог, и я взял лишь с носорога плотный черный кожаный пояс с серебряной вышивкой на нем, магический, с бонусом плюс 40 к классу брони, плюс 5 к показателю силы, 25% сопротивлением к дробящему оружию и 5 слотами под бомбы или эликсиры. Ну и набрал с вражеских лекарей фиалы здоровья, противоядия и эликсиры энергии. «Что интересует господина палача?» Скучающий лысоватый полурослик-продавец, даже стоя на табуретке, едва-едва виднелся над прилавком. Но даже в таком положении он, видимо, что-то во мне разглядел, поскольку вдруг переменился в лице и проговорил с восторгом в голосе. «О, какой интересный у меня сегодня посетитель! Знаешь меня?» Действительно удивился я, поскольку видел этого полурослика впервые. Но торговец меня поправил. «Не вас конкретно, господин пес, но я встречал других представителей древней семьи хранителей, тех немногих, кто выжил после неудавшегося восстания королевы Велены Своенравной, принца Мрака Острозуба, его младшего брата принца Освальда Хитрого Змея, а также бойцов-телохранителей из Старой Гвардии. Членов вашей семьи Пасуккун ни с кем не спутать, очень характерный гордый профиль и устрашающий вид». «О как! Интересно, интересно. Можешь подсказать, где искать моих родственников?» «Не знаю этого, господин палач, но даже если бы и знал, все равно бы предпочел промолчать. Очень уж хранители скоры на расправу и не любят чересчур длинные языки. Про ваш визит ко мне я тоже никому не скажу». «Что ж, позиция продавца, желающего оставаться в стороне от кровавых разборок за власть среди полуволков в соседнем государстве, была понятна. И она меня вполне устраивала. Хорошо хоть какую-то информацию сообщил, назвав конкретные имена. Я собирался пройти к витрине и рассмотреть предлагаемый товар, но меня остановил необычный сигнал оповещения, после которого перед глазами побежали строки текста. Задание «Забытая стая» снова активно. Класс «Персональное уникальное». Описание. Встретьтесь с каждым из трех претендентов на трон королевства полуволков от вашей семьи. Королевой Веленой Своенравной, принцем Мраком Острозубом, принцем Освальдом Хитрым Змеем. Любым способом заставьте или уговорите их отказаться от борьбы за трон и признать ваш приоритет. От семьи хранителей должен остаться только один претендент на трон королевства. И это вы. Награда 30 миллионов очков опыта, плюс 5 показатель легитимность. Повышение репутации вашего персонажа в контролируемых семьей Пасуккун, а также нейтральных городах и поселениях королевства полуволков. Один город и 26 небольших поселков на данный момент. Внимание! После выполнения задания неизбежно ухудшение репутации вашего персонажа во всех контролируемых королевской семьей Хвайтпанк городах и поселениях королевства полуволков. 9 городов и 143 небольших поселка на данный момент. Уникальный квест? 30 миллионов очков опыта? С учетом полуторного бонуса к набираемому опыту за режим хардкор это означало 45 миллионов. Это не просто много, это офигеть как много. Если же успеть выполнить это задание до истечения у пса бонуса на ускоренный набор опыта в первую игровую неделю, то и вовсе 135 миллионов очков. Это гарантированно, ну, может, и не первое место команды «Розовые лисята» в турнире новичков, поскольку опыт полагался лишь капитану команды. Но уж попадание в пятерку лучших точно, а значит, перенос к древу миров Игдрасилю и огромный шаг к достижению моей мечты. «Что-то случилось, господин палач?» — встревожился полурослик-продавец и, даже думая, что я этого не вижу, подал знак охранникам подойти поближе. «У вас как-то странно изменилось выражение лица. Если дорого, можем обсудить рассрочку или даже скидку на мой товар. И все купленные руны я помогу вставить бесплатно». Он меня однозначно боялся и особо не верил в способность мордоворотов-охранников защитить хозяина. Похоже, навык запугивания не прокачивался сейчас лишь потому, что уперся в верхний предел по характеристике харизма. Да, репутация у семьи Пасукун даже за пределами королевства полуволков была далеко не самой приятной. «Мой гнев направлен вовсе не на тебя, продавец. Так что можешь успокоиться», — произнес я, наконец-то подойдя к прилавку и начав рассматривать ассортимент. «Но что за цены? 250 золотых монет за каждую новую руну для магической помощницы? Мне таких рун нужно аж 6, а еще 2 атакующие руны для двуручного меча, 3 защитные руны в нагрудник, да и для других элементов брони тоже нужны. Хотя скидка мне действительно не помешает». Вышел из лавки ушлого полурослика я с заметно похудевшим и полегчавшим кошельком, но в целом остался доволен своими покупками. 2 руны «Цветущий папоротник» в нагрудник обеспечили пса из забытой стаи 80% защитой от яда, ускоренным снятием эффекта отравления и общим снижением эффективности любых токсинов. Даже смертельные силы яды вроде крайне редкого токсина царицы Нагайны или токсина королевы пещерных пауков теперь не убивали персонаж мгновенно, а вызывали постепенное снижение очков жизни. Да, очень сильное снижение, но гипотетически излечимое, тем более что крылатая помощница Вея обладала способностью мгновенно снимать отравление. Наверное, стоит объяснить покупку этих 2 рун подробнее, поскольку кто-то может посчитать, что веи вполне достаточно для защиты от яда. К сожалению, это не так. Опасность яда не только в постепенном снижении количества очков здоровья из-за эффекта отравления, но и во мгновенном дополнительном уроне при получении раны, причем зачастую этот урон мог многократно превышать сам урон от оружия. Яд входит в обязательный арсенал воров, ниндзя и ассасинов. У игроков этих классов даже специальные навыки имеются для усиления урона этим типом дамага и специальное оружие с бонусами на яд, причем как кинжалы, так и дальнобойное. Внезапно прилетевшая тебе в спину стрела или выпущенный из духовой трубки оперенный дротик могли нанести, скажем, всего 100 единиц урона колющим оружием, поскольку этот тип дамага по большей части будет заблокирован броней, но при этом 3 или даже 5 тысяч единиц урона ядом мгновенно, и никакая снимающая эффект отравления пикси в таком случае уже не смогла бы помочь. В игре за ассасина Shadow Kane я тоже самым активным образом использовал яд, а потому прекрасно понимал его опасность и полагал защиту от яда жизненно необходимой. 3-й руной в нагрудник я вставил живучесть Минотавра, плюс 20% очков жизни, плюс постепенная регенерация. К сожалению, такую руну можно было использовать лишь одну, а то один из цветущих папоротников я бы на такую также заменил. В двуручный меч вставил 2 атакующие руны. Касание воздушного элементаля, дополнительный урон электричеством, усиленный дамаг противникам в металлических доспехах, а также небольшой шанс вызвать у врага эффект шок. И касание мумии, ослабление противника при каждом ударе и урон магией смерти. Но все равно даже с 2 очень дорогими атакующими рунами двуручный меч Фламберг, предназначенный для игрока уровня 65+, смотрелся в лапах пса уже устаревшим оружием и требовал замены или усиления в лавке хорошего кузнеца. Еще 2 атакующие руны уровня 80+, я купил про запас для новых перчаток, поскольку имеющиеся у пса перчатки из кожи дикого черного носорога давно требовали замены. Да, черные перчатки считались редкими и давали плюс 15% урона когтями, а также плюс 2% к навыку парирования, но на моем 85 уровне возможно было найти экипировку и получше. А потому эти 2 руны пока что лежали в инвентаре и ждали своего часа. Опять же, касание мумии, а еще упорство монаха, усиление урона на 2% с каждым новым ударом когтями или кулаком. Зато обе моих крылатых помощницы сияли от счастья и радостно порхали, исполняя парный воздушный танец, поскольку на них я сегодня не поскупился. Для Виги волшебный фонарь сменил на более продвинутую руну сигнальный маяк с радиусом яркого света в 12 шагов. Кроме, собственно, света, эта руна в зоне своего действия выбивала из скрытого состояния вражеских невидимок и подсвечивала контуры призраков. Воин тени сменил более дорогой и эффективной руной молчание убийцы, которая для стороннего наблюдателя полностью глушила звуки в радиусе 5 шагов от пса, причем вражеские маги в этом круге не могли произносить вербальные заклинания. И, наконец, руну картограф сменил на кладоискатель, вдвое увеличив шанс обнаружения ловушек, скрытых проходов и тайников. Вею я тоже не обидел. Руну агрессор сменил на чемпион, подняв на 2% шанс нанесения критического урона. Кровожад заменил на открытую рану, и теперь уже каждый третий удар пса сопровождался нанесением противнику кровотечения. А вот более продвинутой замены везунчику в торговой лавке полурослика, к сожалению, не было. Менять же повышающую шанс парирования и уклонения руну на что-то принципиально другое я не пожелал и пока что оставил как есть. Ожидал, что Вея начнет капризничать, мол, ей 2 подарка, а сестре аж 3, но этого не случилось. Обе девушки-пикси были счастливы. Кузнецом в поселке Рыбьи Ямы оказался седой как лунь и, на первый взгляд, тщедушный хаджет, зато в подмастерьях у него трудился могучий минотавр, выполнявший основную часть тяжелой работы. Мастер выслушал мои пожелания насчет усиления двуручного меча, придирчиво осмотрел фламберг и признал, что потенциал улучшения у оружия имеется, задумчиво почесал седую шерсть на загривке и назвал цену. 3800 золотых за настоящий шедевр кузнечного дела, и такая работа займет весь день. 140 золотых за просто улучшение под ваш уровень, господин палач, оружие верну через 2 часа. Или 5 золотых за качественную заточку с усилением режущего урона, 10 минут и готово. Сложный выбор. На меч я вообще-то рассчитывал уже сегодня вечером, когда собирался плыть на остров Речной Ведьмы, да и цены, прямо скажем, кусались. Тут без Алисы с ее высокой харизмой вообще глупо было вести торговые переговоры. Я обещал подумать и перешел в лавку одежды. Выполнил заказ кобылицы кентавра, да и ее сестре тоже приобрел схожий лиф, отдал половину демонической паутины и заказал для пса рубаху, белье и шикарный берет. Перешел в лавку бронника и неторопливо изучал эскизы брони, как вдруг иконка Миранисы Лучезарной, отображаемая слева области обзора в группе других членов отряда, посерела и сменилась знаком черепа. «Персонаж убит?» Но смысл атаковать одного возрождающегося игрока был лишь в том случае, если противник собирался истребить всю команду целиком. Краем глаза я уловил какое-то движение за спиной и среагировал моментально, просто на рефлексах, быстрым рывком уйдя в открытое по такой жаркой погоде окно торговой лавки. Навык «Бег» повышен до 38 уровня. Секундой позже за моей спиной оглушительно громыхнуло, а здание магазина брони, в котором только что находился пес, сложилось и обвалилось, погребя под собой всех находившихся внутри покупателей вместе с продавцом. Посерела и иконка Алисы, нашего ушастого лекаря, тоже где-то в торговом поселке выследили и убили. «Пес, меня атакуют!» В наушниках послышался полный паники голос башкира. «Их 3, все в масках, уровни от 70-го! Отступаю к дилижансу!» «Уточни, это игроки или NPC?» — закричал я единственному остающемуся в живых союзнику, но ответа не последовало. «Плохо, очень плохо. Я совершил двойной прыжок и сразу же из верхней точки быстрый рывок на крышу соседнего здания, после чего побежал по покатым черепичным крышам торговых лавок, отрываясь от возможной погони. Отбежал шагов на 200, после чего спрыгнул в переулок и помчался в обратном направлении по параллельной улочке к месту покушения на меня». Да, врага нужно было увидеть своими собственными глазами, тем более, что противник наверняка не ожидал моего возвращения, а то и вовсе потерял меня после взрыва. А между тем полоска жизни нашего вора сократилась на треть, появился значок горения, но через секунду все негативные эффекты были сняты, а башкир полностью излечился, успел закупиться эликсирами, и это его спасло. Я снова спросил в групповом чате, живые игроки или NPC атакуют. «Пес, никак не пойму, они в основном в невидимости, преследуют меня, швыряют заклинания и дротики, я убегаю, петляю по городу, пытаюсь оторваться, но не получается. Ты поможешь мне у дилижанса?» «Помогу, дай мне минуту, встречаемся возле девушек-кентавров». Подсказка Башкира насчет того, что враги практически постоянно находятся в скрытом состоянии, была весьма полезной, а потому я не стал менять активную игровую помощницу с Виги на Вею, как обычно делал это в бою. У Виги имелась врожденная способность находить невидимок, к тому же сейчас появилась магическая руно-сигнальный маяк со схожим свойством и радиусом обнаружения в 12 шагов. Учитывая все это, я надеялся найти того метателя, который швырнул мощную алхимическую бомбу в магазин бронника. Вполне возможно, что противник все еще находился где-то там и пытался в клубах дыма и пыли на месте обрушения здания разглядеть среди обломков мое искалеченное тело. А вот и он, точнее она. Девушка-эльфийка в темном облегающем костюме ассасина сидела на корточках и всматривалась в оседающее облако пыли. Не NPC, а живой игрок, 68 уровень. Название клана «Община Баккури» мне ничего не говорило, но вот метка «Преступник» над головой эльфийки красноречиво свидетельствовала, что это вовсе не сторонний наблюдатель, волею случая оказавшийся не в то время, не в том месте, а именно что покушавшийся на меня игрок, убийца множества посторонних покупателей. И незадачливая убийца даже пока не сообразила, что скрывающая невидимость с ее персонажа уже слетела. «Не ждала?» «Длинноухая!» — шепнул я ей на самое ушко, но тихий голос пса подействовал на эльфийку сильнее грома. Девушка-ассасин мгновенно переместилась в сторону, разрывая дистанцию. Точнее, начала-то движение она еще живой, но вот в конечную точку, метрах в 10 дальше по улице, переместилось уже безжизненное тело, поскольку еще до окончания своей фразы «я плотно прижал лапу с острыми когтями к животу жертвы, а коготь другой лапы приставил к горлу». Какое изощренное и кровавое самоубийство с ее стороны вышло. Харакири с одновременным перерезанием горла. Самураи древности бы обзавидовались. Получено 136 тысяч очков опыта. Получен 86 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Предыдущие полученные после разгрома группы просто по фану 6 очков характеристик я до этого раскидал поровну между силой, ловкостью и телосложением. Сейчас не стал изменять этой традиции и поступил так же. Из лута с эльфийки интересным выпало лишь витое серебряное колечко, свойства которого определить не смог. Остальное был мусор, пустые фиалы, неограненные дешевые топазы и немного монет. Я взял лишь колечко и поспешил на помощь вору, которому вновь потребовалось использовать эликсир лечения. Похоже, погоня никак не отставала. К дилижансу мы с Башкиром прибыли практически одновременно. Можно было дать бой здесь и сейчас, вот только численности врага я не знал. К тому же ассасины обычно не любят открытые сражения. И если атака сразу не удалась, тихо отходят, не желая связываться с подоспевшей к месту событий NPC-стражей. Так что нашей задачей было пережить следующие несколько минут, после чего угроза нападения должна была миновать. И лучшим вариантом сейчас было свалить подальше от места боя, чтобы ассасины отстали. «Девки, гоните на выход из поселка!» — прокричал я, вскакивая на подножку, и обе кобылицы рванули с места. Башкир на ходу запрыгнул внутрь разгоняющегося дилижанса, высунулся из окна и разрядил арбалет в проявившуюся из невидимости фигуру. Магическая руна Виги по-прежнему действовала. Преследующий нас ассасин, на этот раз это был NPC и крысолак по расе, споткнулся и покатился по земле. Не убит, к сожалению, но на какое-то время стал неопасен. Вот только стрела с пестрым оперением, с резким стуком вонзившаяся в дверь дилижанса возле головы Башкира, а также доносящаяся откуда-то с противоположной стороны дилижанса команды и крики, показали, что противников у нас много больше, чем 1-2. «Ничего, прорвемся». «Ёпрст! Это еще что такое?» Сверху, со стороны крыши, раздался тяжелый удар, а через секунду ткань навеса пронзила острое длинное лезвие, чудом не зацепившее голову Башкира. «У нас непрошенный пассажир!» Я нанес удар когтями в проминающийся под весом нового противника потолок дилижанса. Послышался болезненный вскрик, безбилетник отшатнулся и упал на спину. Еще удар когтями. Сквозь образовавшуюся прореху в потолке я попытался схватить нового противника за горло, чтобы задушить. К сожалению, не удержал. Враг отшатнулся и свалился с крыши дилижанса, оставив у меня в ладони разорванную цепочку с бронзовым амулетом стальной короны на ней. «Вот только этого еще не хватало!» Я рассматривал до боли знакомый символ агента секретной королевской службы, как вдруг девчонки-кобылицы синхронно испуганно завизжали. Я резко развернулся и посмотрел вперед. На дороге перед повозкой стояла высокая темная фигура с серпами в обеих руках. «Мисти Ури?» Именно такая мысль мелькнула на долю секунды. Хотя нет, это был какой-то крылатый мужик. «Давите его, девчонки!» — скомандовал я, и кобылицы не осмелились ослушаться приказа. Непонятный жнец замешкался, то ли он думал взлететь, то ли отпрыгнуть, но в результате не успел ни то, ни другое и был сбит кентаврами, а затем еще и попал под обитые металлическими ободьями деревянные колеса тяжелого дилижанса. «Получено 56 тысяч очков опыта». Другие, желающие задержать нас, если и были, то быстро отстали. Илмара Херон и Ялита Херон от испуга превзошли самих себя и показывали рекорд скорости. Только подкованные копыта бойко стучали о брусчатку. Наш дилижанс вырвался за пределы торгового поселка и стрелой умчался по дороге куда-то на восток. «Башкир, посмотри на форуме, где тут ближайшая точка респауна? Нужно забрать Алису с Миранисой». «Девчонки-кентавры, вы умницы обе! Можете нарисовать на дилижансе звездочку за сбитого врага. С меня не только бюстгальтеры обеим, вот они, кстати, но и по 5 золотых монет, а также хороший ужин и бутылка вина, каждый в подарок. Но сейчас соберитесь с духом. Через 5 минут делаем разворот и возвращаемся за нашими возродившимися подругами Алисой и Миранисой». Возражений у кобылиц не нашлось, да и Башкир промолчал, видимо, уже снял визор и изучал на форуме карту региона. Я же от волнения не находил себе места, ведь одно дело, если это была просто неудавшаяся атака ассасинов. В таком случае враги со всех лап сейчас спешат убраться подальше от места событий, чтобы не связываться со стражниками, и опасности в ближайшее время не представляют. Вот только медальон стальной короны в лапе пса говорил совсем об обратном, и интуиция подсказывала, что враги со всех сторон стекаются сейчас к точке респауна. И все еще далеко не закончено.